Орда двинулась далее на юг, к Кавказским горам. Впереди ее ехал хан со своим двором и забавлялся охотой. Однажды Кавгады велел вывести узника на торг и разными способами наругался над ним в присутствии многочисленной разноплеменной толпы, которая с любопытством смотрела на такое унижение прежде сильного и славного русского князя. Верные слуги предлагали князю спасти себя бегством в горы, говорили ему, что уже готовы и кони, и проводники, но Михаил отверг это предложение, чтобы не подвергнуть избиению своих бояр, слуг, своего сына и других тверичей, пребывавших в Орде. Он мог также опасаться, чтобы раздраженный хан и весь его род не лишил наследственной волости и не отдал ее другому князю. Прошло около 4 недель со времени приговора. Орда перешла уже реку Терек и расположилась под городом Тетяковым, близ железных ворот Дербента. Отогнавшие от князя бояр и большую часть слуг, татары, по обычной своей веротерпимости, оставили при нем игумена и священников и не мешали им совершать божественные службы в княжем шатре. 22 ноября 1318 года, в среду, Михаил велел им очень рано отпеть за утреннюю часы, потом сам прочел причастное правило, исповедовал свои грехи духовному отцу и причастился. Князь, вероятно, был извещен своими доброхотами, что в этот день должна совершиться его казнь. Он подозвал к себе сына Константина и передал ему свои последние распоряжения о разделе вотчины, о своей супруге и боярах, поручил ему беречь тех, которые были с ним в Орде. Затем он снова стал облегчать свою скорбь чтением псалтыря и молитвами. Во время этих благочестивых занятий в его шатер вбежал отрок, весь бледный, и упавшим голосом объявил: «Господине княже, идут уже от Орды Кавгады и великий князь Юрий Данилович со множеством народа прямо к твоей веже». «Ведаю, на что идут, на убиение мое», — сказал со вздохом князь и отослал поскорее сына Константина к главной ханше под ее покровительство. Кавгады и Юрий остановились на торгу в некотором расстоянии от вежи Михаила и сошли с коней, а к нему отрядили толпу убийц. Эти последние, в числе которых были и русские отступники, бросились на его вежу, как дикие звери, и разогнали всех служивших ему. Князь стоял и молился. Сначала схватили за деревянную колодку, надетую на его шею, и так сильно ударили об стену шатра, что она проломилась. Князь вскочил на ноги, но его снова повергли на землю и принялись бить нещадно пятами. Наконец какой-то изверг по имени Романец вонзил ему нож в ребра и вырезал сердце. Убийцы разграбили все, что было в княжьем шатре, сняли с князя и саму одежду. Потом воротились на торг и объявили об исполнении своего дела. Кавгады и Юрий подъехали к шатру. «Разве он не дядя тебе? Зачем же тело его так брошено ногое?» — злобно заметил Кавгады и Юрию. Великий князь велел своим слугам прикрыть мученика, и один из них набросил на него свою катыгу, верхнюю одежду. Тело Михаила привязали к доске, положили на телегу и повезли на Русь в сопровождении нескольких бояр и слуг Юрия. Когда они приехали в Маджары, довольно большой и торговый город на берегах реки Кумы, бывшие там русские гости, знавшие Михаила, хотели прикрыть его останки дорогими тканями и поставить их в церкви. Но жестокосердые московские бояре не допустили до этого, а поставили тело за сторожами в каком-то хлеве. То же самое они повторили и в другом городе, Бездеже. Наконец тело привезли в Москву и здесь схоронили. На следующее лето Юрий воротился на Русь, ведя с собой из Орды пленниками Михайлова сына Константина, его бояр и слуг. Только тогда тверичи узнали достоверно о судьбе своего князя. Супруга его Анна и его старший сын и преемник Дмитрий отправили во Владимир посольство со вторым его сыном Александром во главе, просить великого князя, чтобы он отпустил тело Михаила в Тверь. Едва умолили Юрия отпустить тело, и то уже после заключения мира между Москвой и Тверью. Тверские бояре с игуменом и священниками отправились в Москву и привезли оттуда останки своего князя, которые были погребены в Тверском Спасском соборе, им самим построенном. Подобно своему соименнику Михаилу Черниговскому, также замученному в Орде, Михаил Тверской причислен к лику святых. Его вдовая княгиня Анна Дмитриевна постриглась в инокине. Она почти на целые 50 лет пережила своего супруга и скончалась в Кашине, удельном городе своего меньшого сына Василия. Казалось бы, Москва взяла решительный верх над Тверью, и последняя должна была навсегда смириться. Но борьба еще далеко не кончилась. Изменчивое расположение ордынского властителя вскоре повернуло отношения соперников в обратную сторону. Юрий Московский взял с Дмитрия Михайловича Тверского 2000 рублей так называемого «выходного серебра», то есть назначенного для выхода или дани в Орду. Но эти деньги пока удержал у себя и отправился княжить в Новгород. Дмитрий поехал в Орду, донес хану о присвоении Юрием выходного серебра и вообще так его очернил, что узбек разгневался на московского князя, дал ярлык на великое княжение Владимирское Дмитрию Михайловичу по прозвищу «Грозные очи» и отпустил его на Русь с большим татарским послом. Когда Юрий отправился в Орду, чтобы оправдаться перед ханом, Дмитрий, опасаясь новой перемены, поспешил туда же. Неизвестно, что именно побудило тверского князя к убийству своего соперника. Может быть, его волновала жажда мести за своего отца, и он дал волю своему пылкому нраву, недаром же он имел прозвание «Грозные очи». Может быть, он слишком понадеялся на ханскую к себе милость. Известно только одно. Раз при встрече с Юрием Дмитрий собственноручно его убил. 1324 год. Московские бояре отвезли тело своего князя в Москву, где он и был погребен в храме святого Михаила Архангела. Преемник его и брат Иван Данилович Калита занял московский стол еще при жизни Юрия, который последние годы проводил преимущественно в Новгороде. Пережив всех братьев, он теперь соединил в своих руках все московские волости. Между тем узбек сильно разгневался на самоуправство тверского князя, однако долго медлил своим решением. Наконец, около 8 месяцев спустя, он велел убить самого Дмитрия. Но и после того он дал ярлык на Владимирское княжение не брату Юрия Ивану Калите, а брату Дмитрия Александру Михайловичу. Судя по некоторым известиям, Александр весьма щедро раздавал в Орде подарки и подкупал ханских любимцев так усердно, что вошел в большие долги. Но это торжество Твери над Москвой было кратковременное. Следующее неожиданное событие снова перевернуло их отношение к Орде и друг к другу.